Ведь младенец начинает формироваться как личность еще тогда, когда подчас даже и не знают, что он уже существует. На замечательных опытах, которые уже проделаны в этой сфере, не буду сейчас останавливаться, это особая, прекрасная тема. Вот как крупно повезло нашему малышу. А дальше начались катастрофы. Их причины кроются в том, что с позиции медицинского ведомства целесообразнее обращаться с новорожденными так, как это удобно обслуживающему персоналу, а не так, как того требует природа. Что я имею в виду? Едва Толя родился, его от матери убрали. В изолированном от нее состоянии он находился то ли несколько часов, то ли целые сутки, да и потом его приносили лишь на считанные минуты для кормежки. С точки зрения арифметической, механистической, ничего особенного не произошло, о чем следовало бы говорить. Есть мать, есть младенец, и того по инвентарной описи числится 2 единицы. И кому какое дело, где и как именно они расположены. Но с позиции единого биопсихического поля, которое было общим для младенца с матерью на протяжении абсолютно всей его предшествующей жизни, свершилась космических масштабов катастрофа. Привычная среда, которая только и была известна младенцу в период внутриутробного существования, одномоментно исчезла, да еще после такого неимоверного катаклизма, как роды, как переход из одной сферы в другую, да плюс к этому враз пропала та единственная ему известная и родная биополевая сфера, которая только и несла ему всю информацию об окружающем его громадном мире. Учеными были проделаны совершенно бессердечные опыты. Едва крысята родились, их тотчас убрали от матери. Началась жуткая паника, полная их психическая дезорганизация. Возник ужас, равный предсмертному. Да, через сутки младенца поднесут матери. Но до того ведь пройдут бесконечно долгие сутки подсознательного ужаса, непрерывного ощущения катастрофы, равного по своей неопределенности ожидания тому грядущему ужасу, который возникает у смертника, помещенного в изолированную камеру, и не имеющего представления о том, когда же именно совершится казнь. Человек, насильственно отторженный от матери, от своего материка, на протяжении всей будущей жизни будет нести в себе этот ушедший на дно существования подсознательный страх, комплекс нерешительности, ущербности. Этот комплекс будет проявлять себя в чувстве неполноценности, а может быть, напротив, агрессивности, чтобы как-то преодолеть само восприятие своей ущербности, внесенной в недра человеческой психики во имя ведомственного порядка. Вопрос. Разве мучительное осознание в зрелом возрасте своих проступков, порожденных необъяснимой трусостью или загадочной для самого человека агрессивностью, не точит его, не сокращает ему жизнь? И разве в устранении подобного крутого дисбаланса, возникающего в людях в первые же минуты и часы после родов, не сокрыты стратегические резервы нашего потенциального здоровья? Далее. Почему-то Толеньке, подобно всем остальным новорожденным, сколько бы их миллионов ни было, длительное время не давали ни материнского молозива, ни материнского молока. Не говорю уже о том, что его не побудили сразу же трудиться над включением механизма молокообразования в женской груди. И далее все в этом же плане идет удивительно безалаберно. Я с трудом подыскал здесь наиболее нейтральное слово.